Глава 34. Тигр. Ноют пальцы и слезятся глаза. Цветы мне теперь станут сниться в кошмарах. Еще повезло, что Дриад смог с ними договориться. Пыльца стряслась сама, стоило только поднести к цветку чашку. Набрали каким-то чудом ровно столько, сколько требовал феечек. До наших комнат несем на вытянутых лапах. Сидит на подоконнике, болтает ногой. «Что-то вы быстро. Смотри, примесь я мигом найду, если вы рискнули подсыпать пшеной муки или еще чего». «Чистая пыльца, без примесей. Письмо давай». «Погоди, дай снять пробу. Обманешь еще. Знаю я вас, полосатых». Сунул крохотный пальчик в сосуд, облизнул, фыркнул. «Вполне недурно. Зря, конечно, лилию примешали. Дай-ка еще капельку, я не распробовал». Сунул этот стрекозлик все лицо сразу в чашу. «А ну, стой!» — подлетел дракон. «Стой, кому говорят!» Подцепил обернувшимся во вторую ипостась когтем фейчика за лямки штанов. «Отстань! Тигр, ты что наделал? Он же как пьяный станет от нашей пыльцы! Где письмо, муха?» «А я знаю, где-то лежит, очевидно, или висит. Пусти!» «Где письмо?» «Вторая его половина!» Дракон потряс насекомое чуть сильней. «Я не помню». «Нет письма, нет оплаты!» «Но я правда не помню!» Еще и руки тянет вперед. «Вспоминай! Тигр, дай сюда воду! У моей кровати был еще целый кувшин!» «Не надо воды!» «Начинаю припоминать!» «Пятая черепица от угла крыши, коричневая такая, под нее сунул!» «Там же вся крыша такая!» — взревел уже я. — Не рычи. Вся так вся, я что, возражаю? Могу даже слетать, если надо. — Удерет, никогда его не найдем, — подошел Дриад. — У нас есть катушка чистой паутины. Обмотаем вокруг него, затянем потуже и пускай летит. Если что, всегда можем вернуть. Пришлось разделиться, чтобы надзирательницы ничего подозрительного не заметили. Эльфы потащили русала в сторону гостевых комнат. Посреди лестницы катка лопнула, невольник упал и затеял грубую ругань. Женщины бегут со всех ног, чтобы уладить скорее дело. Слишком ценный невольник Мёмейт, чтобы так им бросаться. Я выскользнул наружу сквозь дверь, чуть ослабил веревку. «Лети давай!» «Я сплю, не видишь?» Сложил под щеку руки поверх моего разомкнутого кулака. Пришлось ухватить за ногу и потрясти. Хозяйскую собственность нельзя портить. Увидит, кто меня непременно запрут в подземелье. Регина к нам не заглядывает, теперь, значит, меня можно не слишком усердно беречь. Да лечу я, поспать не дал, хватит трясти, меня укачало. Взлетел мгновенно прямо в щель под черепицей, повозился там и бросил с высоты долгожданную записку. Чудом ее не унес ветер. Пришлось даже бежать с орущим мотыльком на поводке. Что же там? Раскрываю и не верю глазам. Не забыла. Помнит наши детские игрища в шрифты. Верхние части букв, в некоторых словах, значительно больше продавлены. Основное письмо не несет почти никакого смысла. Можно его потом прочитать. Собираю в слова тайну послания по разбросанным буквам в изначальных словах. «Жива, цела, здорова, ювелирная лавка. Жду, будь осторожен. Хозяйка праведная и не терпит порока рядом с собой. Тебе точно не будет рада». «Доволен? Где моя плата?» «В спальне. Возьми сам». «Какие вы все! Полечу ко дворцу, там и прикончу мою сладость. Хоть отдохну в чудесном саду от придирок хозяйки и вас, грубиянов». Терра. Феечика страж до самого дворца так и нес в кулаке. Там передал слугам, чтобы отмыли и проверили, как следует новую прихоть королевы. Мало ли, паразиты на нем или еще какая зараза. Да сам он зараза, весь целиком, от кончика крыльев до пяток. Нашел меня, сунул свой нос. Госпоже Терри Нови заплатит за этого пакостника несколько золотых. Вот экономка моя удивится. Чьим он только не был, этот фей. Все меняет хозяек, переходя из моих рук в мои и обратно. Хоть бы не проболтался только ни о чем из того, что видел. «Вы уже решили, где поселите крылатого человечка?» — заглянула в лицо одна из служанок. «Что? Нет, еще не решила. Можно заказать специальную клетку, знаете, как для птичек. В такие ставят небольшой домик, игрушечный, или даже замок. Хотите, я закажу для вашей игрушки целый комплект?» «Он вроде живой, не игрушечный, к сожалению. С игрушечным было бы несколько проще. Закажи что-нибудь красивое и удобное, но прутья клетки должны быть потолще». «Учту все ваши пожелания, не сомневайтесь». Девушка слегка поклонилась и выпорхнула из покоев наружу. «Ну, феечек, сидеть тебе взаперти». Служанки расставляют угощения по столам. Сладости, фрукты, мисочки с непривычными для меня блюдами. Подозреваю, что это рыба в обсыпке из кедровых орешков, а там вроде цыпленок или другая мелкая птичка, запеченная в яблоках. Жизнь определенно налаживается. «Супруг передал вам подарок?» Девушка несет перед собой на подносе корону. Или подобие таковой. Широкая кружевная полоска из ажурного металла. Чего на ней только нет. Перевернутая луна обнимает рубиновую звезду. Солнце с бриллиантовыми лучами. Множество звезд и созвездий. По углам и вовсе цветы. Тончайшее переплетение драгоценных камней и узорчатого металла вызывает оторопь. Такой подарок стоит принять. Корона все же символ власти, это приятно и ценно, только в руки брать страшно. Никогда я таким не владела. Надень ее на меня. Присядьте за столик, так будет удобнее. Боюсь, я иначе не дотянусь. Волосы приятно примяты тяжестью украшения. В поданном зеркале отражается настоящая королева. Что ж, будем считать, что извинения приняты. Передайте моему мужу, что я рада такому подарку, но предпочитаю наслаждаться зрелищем ночного неба, стоя с ним рядом. Непременно передам ему ваше послание. Какую бумагу выбрать, простую или стеснением? Любую. Капни на нее моими притираниями с угла. Пусть это напомнит ему о смене ночи и дня, как напомнило мне это украшение. Приятное течение трапезы прервал визит гостя. Только я вцепилась зубами в хрустящую корочку куриного крылышка. «Советник короля, дракон Нан, просит разрешения составить вам компанию за столом. Я всегда рада гостям. Пропустите». Навстречу сановнику из-за стола подниматься не стала. «Нужно каждым жестом обозначать свою роль во дворце и свое положение, иначе ведь съест и не подавится даже». Хозяйка в этих комнатах я, а скоро и во всем дворце тоже буду хозяйкой. Чем опаснее и сильнее противник, тем слаще победа. В том, что Нан никогда не будет мне другом, я даже не сомневалась. Слишком многие успели предупредить о коварстве дракона, да и взгляд тот вчерашний я никогда не забуду. Вошел, глаза так и стреляют по сторонам, дернул носом, принюхиваясь. Что он, интересно, надеется тут учуять? Феечек не мог проболтаться так быстро. Приближается к столу медленно, будто к своей законной добыче. «Ну-ну, не дернусь. Можешь и не надеяться даже. Лучше отломлю еще один сладкий листок от цветка». Чудесная аранжировка к куренку-гриль. «Первый здоровья желать тоже не буду. Первое приветствие делает тот, кто находится ниже по рангу, или на худой конец гость. Не знаю, как принято в этом мире, но я привыкла только так поступать. Моя королева устала после прогулки. Солнце напекло черные кудри, милую головку. Да будет ваше тело здраво, а разум чист». Голос напоминает вкрадчивое шипение. «Муж не зря отправил вас отдыхать. Зачем же было ему перечить?» «Каждому воздастся по его заслугам. Мой супруг был очень щедр ко мне, дав волю распоряжаться собственным временем». Не стоит злоупотреблять щедростью супруга. Прежняя королева не знала границ, и ее участь стала печальна. Она посмела огорчить короля своей смертью. «На все воля небес. Не случись того, что должно было случиться, я никогда не познала бы любви короля. Это наивысшее благо, вы ведь тоже так думаете? Король может любить многих женщин. Таково его право мужчины и право мужа. Женщина должна быть строга к себе. Вас же видели в объятиях другого. Я смогла расхохотаться заливчиво, громко, почти искренне. Вот куда клонит змей. По его умыслу я сейчас должна бы смутиться, начать юлить, просить сохранить это в тайне от мужа. Дракон надеется обрести надо мной власть путем легкого шантажа. Уверена, во дворце о том, что Хай всего лишь мой брат, знает каждый, иначе бы я была уже казнена. Мы с братом так похожи, разве стражи этого не заметили? Хай ваш брат? Вы уже знаете его имя? Мне ведомо все, что происходит рядом с повелителем, все, о чем ему важно узнать. Похвально. Садитесь за стол, полагаю, вы голодны? Не настолько, чтобы делить трапезу с вами, прекрасная. Жаль. Вы похожи на Ихарку, и ваш брат тоже. Жуткое племя варваров и колдунов. Безусловно. Придет время, и король вынужден будет истребить их всех, даже младенцев. На то есть причина? Разве не среди них рождаются лучшие мастера, лучшие плотники, ювелиры, музыканты и художники? Причина найдется всегда. Эйхарцы проникли в нашу страну подобно блохам, что проникают на шкуру собаки. Они ведут за собой только несчастье и беды. Полагаю, вы устали, оттого и злы? Драконам неведомо это чувство. Будете осторожны, моя королева. Будет жаль, если во сне король примет вас за врага и задушит. Полагаю, этого никогда не случится. Вы излишне самоуверены, прекрасная. Ваш брат обладает таким же характером? Думаю, нет. Я полагаю, что узнать это на своем личном опыте будет куда важнее. Навещу его завтра с рассветом. Хай будет счастлив увидеть советника самого короля, не сомневайтесь. Будьте осторожны, моя королева. Опасность порой таится там, где ее никто не думал искать. Спасибо за добрый совет.